«Нам приходилось устраивать трипы, побеги из тюрьмы раз или два», — сказал я, пытаясь вернуть беседу в более приятное русло. «Но на самом деле его никто не собирался сжигать». А Бенти устало улыбнулся. «Подозреваю, у трипа есть пара особых костей или особый навык, который, возможно, также распространяется на карты. Спасибо тебе за своевременное предупреждение, но дар — это нечто совсем другое». Покровительственного тона я снести не мог. «Трип не станет жульничать даже ради спасения собственной жизни», — заявил я чуть резче, чем намеревался. «И любой в трупе может отличить хорошие кости от плохих. Трип просто выбрасывает семерки. Неважно, чьими костями, всегда семерки. Если он спорит с кем-то, выпадают семерки. Если он натыкается на стол с костями, на нем опять семерка». «Хм», — покивала Бенти. «Прими тогда мои извинения. Это похоже на дар. Было бы любопытно посмотреть». Я пожал плечами. «Только возьмите свои кости. Мы не разрешали ему играть многие годы. Внезапно меня осенила мысль. Так что, может, он и разучился?» Он пожал плечами. «Дары не уходят так просто. Когда я рос в Стаупе, я знал одного юношу, обладавшего особым даром. Он необычайно хорошо управлялся с растениями». Усмешка Абенти исчезла. Он словно вглядывался во что-то невидимое мне. Его помидоры уже краснели, когда у других еще только лоза завивалась. Тыквы вырастали больше и слаще, а виноград превращался в вино, прежде чем разливался по бутылкам. Он умолк, по-прежнему глядя в никуда. «Его сожгли?» — спросил я с нездоровым любопытством юности. «Что? Нет, конечно, нет. Я не настолько стар». Он сдвинул брови, изображая суровость. «Случилась засуха, и он пропал из города. Сердце его бедной матери было разбито». Наступила тишина. Я слышал, как за два вагона до нас Террен и Шанди репетируют отрывок из «Свинопаса и Соловушки». А Бенти тоже слушал, но отстраненно. После того, как Террен запутался на середине монолога в саду Фейна, я повернулся к Бену. «А актерскому искусству в университете учат?» — спросил я. А Бенти покачал головой, слегка удивленный вопросом. «Там учат многим вещам, но не этому». Я посмотрел на Бенти и увидел, что он наблюдает за мной, а в его глазах пляшут веселые огоньки. «Ты мог бы научить меня некоторым из этих вещей?» — спросил я. Он улыбнулся. Вот так просто все и получилось. А Бенти начал давать мне краткие основы всех наук. Хотя его главной любовью была химия, он верил в необходимость разностороннего образования. Я научился обращаться с секстантом, компасом, логарифмической линейкой и счетами. Что более важно, я научился обходиться и без них. Спустя оборот я мог узнать и назвать любое вещество в его фургоне. Через 2 месяца я мог продистиллировать настойку, чтобы она стала крепче, чем возможно пить, перевязать рану, вправить кость и диагностировать 100 болезней по их симптомам. Я изучил процесс изготовления 4 различных афродизиаков, 3 отваров для предохранения от беременности, 9 от импотенции и 2 зелий, называвшихся просто «помощь девице». Абентия довольно туманно говорила о назначении последних, но у меня были некоторые подозрения. Я выучил формулы 10 ядов и кислот, а также 100 лекарств и панацей, последние даже иногда работали. Я удвоил свои знания о растениях, по крайней мере, в теории, если не на практике. А Бенти начал звать меня Рыжим, а я его Беном. Сначала в отместку, а потом по дружбе. Только сейчас...